Глава 32. До захода солнца все работали, не покладая рук. Мужчины продолжали пластать кита, к тому же вдобавок я им работы подкинула с разделкой медведя, тушу и голову которого викинги приволокли из леса ближе к ночи. Женщинам, я сказала, вытапливать китовый и медвежий жир, чем вызвало у них некоторое удивление. «А зачем?» — спросила одна бойкая молодка по имени Отталия. «Напихать его в плошку, засунуть в фитиль, и отлично горит, а вытопленный того и гляди прольется. «Ты делай, что Дротнинг сказала!» — прикрикнула на нее Далия. «Поди она, всяко лучше тебя, мелкой, знает, что делать!» Я спрятала улыбку в пушистый воротник. Мелкая Отталия была младше меня на 3 весны, однако все считали ее еще ребенком, хотя родители уже подумывали о том, чтобы отдать девушку замуж. Но, видимо, у скандинавов в суровых природных условиях выработалась привычка идти за тем, кто сильнее, мудрее и дальновиднее. И если это молодая девушка, то почему бы и нет, коль дерется она неплохо, советы ее дельные, и в общину она приносит не склоки, брани, раздоры, а реальную добычу. Мне все чаще казалось, что в чем-то эти люди мудрее многих моих современников, ибо дорожат они не придуманными ценностями, а лишь тем, что действительно приносит пользу. Подростки и даже дети таскали глину к центру поселения, как я сказала. Зачем? Вопросов никто не задавал. «Дротнинг сказала? Значит, надо». Мысленно я поставила себе в карму большой плюс. Такое доверие так просто не дается, его нужно заслужить. И, похоже, я этого добилась. После ужина все завалились спать, а рано утром вновь принялись за работу, которой оставалось еще немало. Ну и я еще добавила, показав детям, подросткам и женщинам, как лепить из глины сосуды, по форме похожие на волшебную лампу Аладдина. С чем, кстати, они сходу начали справляться довольно неплохо. Видимо, у людей, с детства приученных к ручному труду, мелкая моторика пальцев и понимание симметрии были развиты намного лучше, чем у основной массы моих современников. «А это зачем?» — не унималась любопытная Отталия. «Воды в них много не нальешь, напиться из них не напьешься. «Скоро все узнаешь», — улыбнулась я, пока что храня тайну, ибо неожиданный вау-эффект запоминается гораздо лучше, чем ожидаемый. В плане гончарного ремесла я никакой особой Америки викингам не открыла. Они и ранее прекрасно с этим справлялись, вручную изготавливая глиняную посуду. И сейчас вполне профессионально мяли глину, выдавливая из нее пузырьки воздуха, чтобы посуда не растрескалась при обжиге. У них даже печь для этого имелась, небольшая, но хорошо обкатанная. Но прежде чем загружать в нее первую партию аладдиноподобных изделий, их нужно было хорошенько просушить. Мы обычно ставим горшки в ту расселину, ткнул пальцем тормот в щель между двумя скалами. Там ветер дует днем и ночью, и достаточно 2 дней, чтобы глина хорошо просохла. «Отлично!» — обрадовалась я. «Как раз к ярмарке все и успеем». Старик пожал плечами. «Сомневаюсь, что мелкие горшки с носиками будут кому-то интересны. Но ты королева, тебе видней». Следующие дни были заняты чисто хозяйственными работами. Те, кто разделывал кита, добрались до его костей и сейчас чистили их от остатков мяса, а особенно ценные, поделочные, относили в муравейники, которых было немало в лесу. В связи с чем мне пришла в голову идея. Я выгребла из сундука Лагерты одежду, которой было немало, отнесла ее в лес и закопала в муравейнике рядом с китовыми костями. Жаль было, конечно, лесных тружеников, которые суетились и наверняка материли нас 7-этажным на своем муравьином языке. Шутка ли столько строить свой общий дом, и вдруг приходят какие-то великаны, которые суют в него окровавленные кости и вонючие тряпки, набитые полчищами вшей? «Ну, вы уж извините, ребята», — тихонько проговорила я. «Иначе никак. Задолбалась я чесаться. Помогите, пожалуйста. А я вам за это всякие вкусняшки потом носить буду». Разумеется, из муравейника мне никто не ответил. Наверное, не поверили обещаниям великанши. Да, хорошо, что меня никто из викингов не слышал. Небось, сочли бы, что у Дротнинг фляга засвистела на почве постоянных бесед с богами. Ну что ж, у каждого свои тараканы в голове. Люблю я со зверюшками поговорить, хоть и понятно, что эта беседа в одни ворота, скорее с самим собой, чем с существом, которое тебя не понимает. Ну и что, порой и с собой поговорить полезно, иногда из этих бесед можно узнать много интересного. С такими забавными мыслями шла я из леса обратно. Если из развлечения осталось только с муравьями потрепаться, нельзя ж себе в удовольствие отказывать. Это всяко лучше, чем тосковать по мобильным телефонам и телевизорам, которые все больше казались далеким сновидением, не из моей жизни, гораздо менее реальным, чем суровые скандинавские боги, недавно явившиеся мне во сне. Вообще, если честно, вот эта простая и суровая жизнь сейчас казалась мне гораздо более настоящей, чем моя прошлая. Там я гонялась за какими-то призраками, типа карьеры, моды, мнения людей, которых я совершенно не уважала. Здесь же я жила. По-настоящему. Вкусно, ярко, насыщенно. Да, не было у меня больше благ цивилизации. Но, как ни странно, я уже не тосковала по ним. И предложи мне кто-нибудь вернуться обратно в мой мир и в мое тело, я бы крепко призадумалась, надо мне оно, или же лучше остаться здесь, где люди простые и открытые, природа еще не изгажена человеком, а чувства и ощущения искренние и осязаемы, как брызги соленых волн, разбивающихся о прибрежные камни.